Пойми, родная моя, что я тебе это говорю для твоей же пользы. Мне все это рассказал Жорис. Ему ведь безразлично, служит ли Бертат в полиции или нет. Наоборот, он говорит, что такие люди нужны, и что-нибудь их, может быть, Альфонса XIII убили бы. Ведь это было бы очень неприятно. В Париже, подумай, нам-то, конечно, безразлично, жив король, нет ли, да еще испанский король. Но пускай же он устраивается так, чтобы его убивали где-нибудь в другом месте, не у нас. Его отец приезжал к нам в уланской форме. Такая бестактность, представь себе. А вообще, пускай их, этот их король, еще молод. И потом, мне испанцы все-таки нравятся. Я знала одного. Нет, это был аргентинец или бразилец. Уж я что-то и не припомню. Редакция «Анархия» помещалась на улице Делабар, номер 22. Тут, в тени храма Сакре-Кёр, Либертад устроил небольшую типографию. Он работал наборщиком в дневной смене у типографа Дангона на улице Монмартр. Делать газету помогали товарищи. Среди них две женщины, учительницы, что ли. Он не принадлежал к тем анархистам, которые, отрицая труд, живут трудом других. Не лентяй. Газета, лекции, диспуты или митинги занимали все время свободное от типографии, где он зарабатывал свой хлеб. Это не вязалось с обвинениями Жориса де Хутен. В анархии собирались по понедельникам вечерам. Катерина стала постоянной посетительницей популярных бесед 18-го округа, где бывали все звезды анархистов от Параф Живаля до Либертада. Мадмуазель Симонидзе ходила туда, как многие мужчины ходят в кафе. Там можно на время забыть дом, житейские заботы, ребят, жену. Она жила двойной жизнью. Машинально продолжала делать то, что мамаша, зять Меркюро, Елена ждали от нее. Встречалась с молодыми людьми, вроде Поля и Онгенса. Что это была за жизнь? Самая пустая, самая ненужная. Одна видимость. Зачем каждый день вставать? Какой смысл? Большинство женщин сначала живут в ожидании брака, потом выходят замуж, становятся прислугой для своих мужей. Но Катерина... И у нее была вторая жизнь, в которой статисты первой не принимали никакого участия. По понедельникам вечером она посещала улицу Делабар. Духовная пища, которую она там находила, была для нее лекарством, действовавшим одновременно и возбуждающе, и подавляюще. Сначала на нее смотрели с некоторым беспокойством. Потом привыкли, она стала своим человеком. Она подолгу разговаривала с Либертадом. Предчувствия Марты не оправдались. Романа между ними не было. Но, по правде сказать, влияние, которое он имел на Катерину, объяснялось в какой-то мере его личным обаянием. Она часто навещала его у Дангона. Садились рядом в кафе. Он выходил, выпивал с ней стакан вина. Газетчики, типографы заговаривали с ними. Юркая и странная толпа улицы Круассан шумела вокруг. В эти часы, когда появление вечерних выпусков бросает в жар весь квартал, когда у типографий свалены прямо на улице груды газет, и люди вырывают друг у друга из рук суверенную ложь прессы, тогда там появляется целое новое народонаселение. Безработные, люди, привыкшие жить чудесами, и живописные бродяги. Среди всего этого люда свирепствует азарт. Ведь нигде не встретишь такой страсти к бегам, как в этих кафе вокруг газетных типографий. Букмекеры рабочей среды не похожи на букмекеров в барах площади Звезды. Все это вместе взятое Катерина и называла народом. Катерина была уверена, что ей чего-то не хватает, что есть что-то греховное в ее неспособности по-настоящему деклассироваться. Именно это и приковывало ее к ограниченному миру улицы Блес-де-Гоф. Странные у нее были отношения с Либертадом. Ей казалось, что она играет роль принцессы, вышедшей погулять в бедные кварталы. А между тем, этот человек был ей ближе, чем Меркюро. Но она не шла дальше какой-то точки. С другими же это было еще хуже. Для Катерины было очень важно, что Либертад снял с нее тяжесть классовой проблемы. Она была ему за это благодарна. Точка зрения социалистов, которые делят весь мир надвое, как яблоко, с одной стороны эксплуатируемое, с другой эксплуататоры, всегда ее раздражала. На чьей она стороне? Она никого не эксплуатирует, но она ведь и не работница. Либертад говорил, что такое деление нелепо. Существует два класса. Тот, который работает для разрушения социального механизма, и тот, который работает для его созидания. Следовательно, в обоих классах можно найти и тех, и других. Катерина воображала, что от того, что она бывает на улице Делабар, она на чистой половине. Это давало ей ощущение духовного благополучия. Она находила также поддержку в резких выступлениях Либертада против социалистов. Когда он громил социалистов, он становился особенно красноречив. В анархии говорили, что это и является источником обвинений, которые распространяли социалисты, будто Либертад служит в полиции. Там утверждали, что это классический маневр Министерства внутренних дел, направленный против настоящих революционеров. По этому поводу вспоминали Бланки и Бакунина. Либертад делал исключение для одного только Поля Лафарга. Очень относительно, конечно. Он считал его умным человеком, а Жореса называл болваном. Он просто поносил Лафарга меньше остальных. Вот и все. И анархия даже иногда перепечатывала его статьи. Катерину с ее новыми товарищами объединяло еще одно. То, что она, как и они, презирала борьбу за насущные требования. Они были за революцию, а не за восьмичасовой рабочий день. Однако для большей точности надо сказать, что Либертад стоял за восьмичасовой рабочий день, в отличие от тех его друзей, которые требовали 4-часового, и от тех, которые требовали 12-часового рабочего дня. Последние надеялись довести рабочего до отчаяния и тем заставить его выйти на улицу. Но, говорил он, 8-часовой рабочий день имеет смысл только в том случае, если выигранные 2 часа из 10-часового дня будут посвящены всеобщей забастовке. Ежедневная 2-часовая всеобщая забастовка. Никакое нарушение этого правила не допускается. Платные сверхурочные запрещаются. Либертад и анархия боролись не только социалистами и синдикалистами. Главным врагом Либертада были свободолюбы. «Я анархист», — орал он. «Свободолюбы, эти круглые идиоты, ставят себе целью свободу. Свободу как таковую. Свободу с продажными ляжками, как республика Далу». Республика — статуя на площади нации в Париже. Принцип, статуя, вначале была свобода. Исходя из этого, они считают себя свободными и борются с обществом, как с силками, накинутыми на этот божий дар. Черт их возьми! Это же глупее глупого. Я анархист и считаю, что свобода — это конечная цель. Я отлично знаю, что я не свободен. Что же в таком случае детерминизм? Тут, когда начинался научный разговор, Либертад взмахивал широкими черными рукавами. «Нет», — продолжал он, — «я не свободен, но я хочу быть свободным. Свобода — это цель. Вот почему я анархист, а не свободолюб. Свободолюбы в анархизме — опасная вещь. Они принимают тень добычи за добычу. Мы не родились свободными. Что это за штучки под Жан-Жака Руссо? Я не молюсь на свободу. Я не свободофил. Именно от того, что я хочу быть свободным, я знаю, что мне придется угнетать других. Революция – это акт насилия одних над другими. Его любимой темой был половой вопрос. Цинизм его мало интересовал Катерину, и в этом пункте ее большой друг казался ей слабым. У нее в прошлом было немало любовников, были у нее любовники и сейчас, и она довольно развязно относилась к вопросу, который для нее не являлся проблемой. Разговоры об извращениях, о пороках ее не интересовали. Она не была лесбиянкой, а все остальное – это мужские разговоры. Многоженство Либертада ей не импонировало. Она относилась к нему отрицательно, как к ухудшенному виду брака. Они ссорились на эту тему все четверо. Либертад, она и обе жены. «Половое наслаждение!» — кричала Анна Мае визгливым голосом. Во время восстания виноделов между сотрудниками анархия разгорелись споры. В 17-м пехотном полку произошел бунт, солдаты отказались стрелять население. И это все маловато. «Штык в землю! Вот мой лозунг!» — говорил Себастьян Фор. Либертад отвечал: «Когда солдатам дают приказ стрелять, у них есть три возможности. Исполнить приказ, воткнуть штык в землю, стрелять в тех, кто отдал приказ. Я стою за третье решение». С этим Катерина была глубоко согласна. Она не представляла себе, как бы она могла не согласиться с этим. Она закрывала глаза и видела Жана Тьебо во время забастовки, взмахивающего саблей. Он кричит: «Пли!» — и солдаты целятся в него. «Пли!» — и он падает в грязь, в кровь. Она уже видела, как умирает человек. Мысль о Жане была всегда где-то рядом. Она его ненавидела. Мукомолов из Шен-Жан-Данжели поймали с поличным. Они подмешивали к муке тальк. Так как этот продукт обходился им по 3 франка 10 сантимов за 100 килограммов вместо 30-35 франков, которые стоила мука, то за полтора года они потребили 100 тысяч килограммов талька. Или точнее, потребляла их публика. Начался шум. Возбудили судебный процесс. Либертад говорил об этой истории с пеной у рта. «Общественное мнение возмущается промышленниками», — говорил он. «Но разве они главные виновники? В течение полутора лет тальк доставляли им рабочие, и рабочие же по их распоряжению примешивали тальк к муке. Настоящие виновники — это рабочие, железнодорожные служащие и, очевидно, хлебопеки. Они только исполняли то, что им приказывали», — протестовала Катерина. «Да, и они, конечно, изготовляли этот хлеб только для бедных. Для богатых они по приказанию булочника делали хлеб из другого теста. Вот оно, преступление. Преступление рабочих — самое тяжкое преступление». Катерина чувствовала, что это все-таки преувеличение. Ладно, она согласна обвинить в сообщничестве хлебопека. Но нельзя же при этом забывать хозяина. Разве он не остается главным виновником? В общем, такого рода рассуждения дополняли социальные понятия Либертада и его отрицание классов. «Буржуй, который потребляет, ничего никогда не производя, — говорил он, — представляет собой опасность не большую, чем рабочий потребляющий и никогда не производящий ничего полезного. Должны быть в одинаковой мере истреблены и капиталист, ворочающий делами, и служащий в метро, целый день пробивающий дырки в картоне. В самом деле, разве рабочему, производящему реальные ценности, не приходится их кормить, одевать, заботиться об их жилище и всех остальных нуждах? Каждый человек, который ничего не производит, должен быть уничтожен без ненависти и злобы, как истребляют клопов, паразитов. Таким образом, вся сила, вся ярость Либертада, уравнивая буржуа и рабочего, оборачивалась в сущности против рабочих. Он не прощал рабочим. Он проклинал их за то, что они не борются немедленно за революцию. Несчастные контролеры метро. Он особенно был зол на них. Он мог говорить на эту тему целый час, делая при этом движение рукой, как будто он пробивает машинкой билет. Он предлагал как лекарство против всех социальных бед уничтожить ненужные жесты. Податной инспектор и контролер железных дорог, палач и банковский служащий, ткач церковных облачений и ленточек почетного легиона, корректор и наборщик свода законов и Евангелия, золотоискатель и гранильщик алмазов могут все погибнуть в водовороте прогресса, и я не сделаю ни одного движения, чтобы спасти их. Отсюда и его ненависть к профсоюзу. Как? Эта рабочая ассоциация организует рабочих всех профессий для того, чтобы лучше жить при теперешнем обществе? И она даже не думает о том, чтобы уничтожить вредные профессии, ненужные ремесла. Зачем рабочему рисовать рекламы, вывески, делать газовые счетчики, печатать кредитки? Они становятся соучастниками газовой компании, хищничества государства, воровства коммерсантов. И профсоюз встает на защиту требований этих людей. Да было бы гораздо лучше, чтобы они сдохли с голоду, чтобы они умерли, чтобы некому было больше рисовать вывески и так далее. Подумать только, что существуют люди, печатающие визитные карточки. Вот это и есть то, что он называл антисоциальной работой. И эта концепция вела к тому, что он боролся в одинаковой степени с профсоюзами, социалистической партией и с милитаризмом. Что же, поговорим о военных. Во-первых, армия у нас демократическая. Все были в солдатах, все были соучастниками. Но если бы у военных не было оружия, они бы недолго продержались. А кто снабжает их оружием? Рабочие. Возьмем такой город, как Сент-Этьен. Весь город живет орудийным заводом. Весь город работает на войну. Если собираются прикрыть какой-нибудь цех, уменьшить производство оружия, рабочее население устраивает восстание. Посмотрите, например, Бриан, депутат-социалист из Сент-Этьена, выступил с протестом против сокращения на заводе. С этим Катерина была согласна. Это произошло в 1908 году. Бриан был у власти. Бриан, вышедший из рабочего класса, поддерживаемый им, он пустил в ход против рабочих оружие, изготовленное его избирателями. У народа было то правительство, которое он заслужил. Безработица не может быть извинением. Они продолжают верить в давнишние требования. Требования 1848 года. «Работы», — говорил Либертат. Это крик рабочих, которые сами предлагают ковать свои цепи. Рабочие согласны делать движения, рождающие смерть. Они изготовляют пушки, ружья, сабли, порох, крейсеры, мины и многое другое. Целые города построены и питаются за счет военной язвы, патриотической гнили, за счет развития смертоносной работы. В городах, на улицах, во всех странах встречаешь пропитанных спиртом или патриотическими чувствами людей. Они кричат: «Да здравствует армия! Да здравствует сифилис! Да здравствуют солдаты! Да здравствуют вши! Да здравствует грязь! Да здравствует честь!» Когда Либертат начинал развивать такого рода мысли, он совершенно переставал считаться с тем, где он находится. Он кричал, декламировал, приподнимался на костылях. Ему было все равно, будь то в кафе или на улице. До некоторой степени его защищало то, что он калека. Катерина не сходила с ним также по вопросу о машинизме. У этого лирика на костылях была точка зрения, шедшая вразрез с ее давнишней любовью к Руссо, которая когда-то сблизила ее с Жаном Тьебо. «Люди, — объяснял Либертат, — сердятся на машину, как ребенок сердится на нож, которым он обрезался. Но и здесь, как всегда, он считал, что виноват сам рабочий. Пусть пеняет на свою неловкость, неумение или слабость». Вагоновожатый в метро, который в течение 10 часов прикован к своей машине, мог бы ведь просто поставить на свое место в течение 5 часов контролера. А то, знай, билеты пробивает. Либертат повторял жест контролера с таким оскорбленным выражением, что Катерине становилось немножко смешно. Но с каким бы удовольствием она не слушала Либертада, как не ценила она жар и смелость тех людей, которых встречала возле него, непостоянное обновление этого круга, куда, как правило, принимали всякого, никогда не спрашивая, откуда и кто он, ни необычное мелькание странных, тут же исчезавших лиц, сумасшедших, преступников, существ без имени, без судьбы, без цели, ничто не могло заполнить ужасающую пустоту жизни Катерины Симонидзе. Она попробовала было заняться музыкой, единственным, что по-настоящему заставляло ее забывать весь мир и свою жизнь. Она стала брать уроки, в которых когда-то, когда она была еще ребенком, госпожа Симонидзе отказала ей. Она набросилась на музыку, не зная меры. Она училась также и пению, но было поздно. Катерина поняла, что никогда не достигнет того мастерства, которое бы у нее было, если бы она начала учиться 10 лет. Она бросила музыку. Ну, хорошо. Она могла провести несколько часов тут или там, но время точно остановилось. Оно было похоже на замерзший фонтан. Катерина пугалась, думая о предстоящем дне, о вечере, читать. Ну что ж, еще одна книга. То же, что и романы в жизни. Все на один лад. Еще один мужчина. Хорошо, она старалась увлечься этой игрой. Ей нестерпимо нравились молодые мальчики, как мужчине нравятся актрисы. Их тело, их сила, чемпионы тенниса. И если бы только они, какие-то сутенеры, среди них не нашлось ни одного, с кем бы она могла разговаривать. В ее желаниях был разлад. Ее влекло каким-то грубым животным или к хорошеньким тупым мальчикам. А те, к которым она могла бы привязаться не только физически, были немощные существа, люди, лишенные привлекательности, от которой она не могла отказаться в угоду идеям. Она все-таки не могла бы любить Либертада. Даже чтобы провести время. 1907 год, например. Лучше не думать о том, что это был за год. Ужас, сплошной ужас, вроде кости поперек горла. 1908 год был немногим лучше. С каждым днем Катерина все сильнее чувствовала тяжесть своей ненужной, нелепой жизни. Или, как говорила она, жизни вообще. Может быть, за столько веков, что женщины сидят и вышивают за оконными занавесочками, или шатаются от фонаря к фонарю на углах улиц, поджидать мужчин стало конечной целью их существования? Катерина не могла согласиться на это. На ее долю выпало немного иллюзий. Несколько июльских дней в Савое перед стрельбой в Клюзе, когда надежда, безрассудная смутная надежда, в ней возрождалась. Катериной овладевали мысли о любви. Ах, если бы она кого-нибудь любила! Но неожиданно она замечала, что любовь — это чудовищный обман. Любить. Оказаться вдруг во власти какого-то человека — чтобы с ней было то же, что с другими. Рабство, бесконечные часы вышивания за занавесочками. Нет, ни за что. Пока что она с невероятной усталостью плыла по течению часов, дней, недель. Вот миновал еще один сезон. Замечательнейшая в мире весна, самое знойное лето, день и нет их, и уже наступает разумная осень. Правдивая зима. Если вы когда-нибудь скучали в праздничные дни, может быть, вы поймете жизнь Катерины. неизвестно почему, но хочется воспользоваться свободным днем. Выезжаешь со знакомыми, семьей, куда-нибудь в пыльное место, где растут жалкие деревца. Это называется выехать на лоно природы. Идешь немного дальше, в надежде, что там будет лучше. Встречаешься с другими гуляющими. Они рассуждают так же, как и ты, но в обратном порядке. Разговоры. Людям не кажется удивительным то, что они разговаривают. Разговор — это игра, похожая на калейдоскоп, только восхищаться в нем нечем. Потрясешь человека, и из его слов складываются новые дурацкие созвездия. К вечеру начинаешь чувствовать усталость, а до дома еще далеко. Отчего эти люди так редко бросаются под пригородные, возвращающиеся к ночи поезда? Отчего они так редко бросаются под эти поезда, держа в руках нелепые букеты из веток? У Катерины были, что называется, друзья. Она бывала у них, садилась в кресло с подушками. На маленькие столики перед гостями ставили птифуры. Мысли и слова порхали в свете розовых абажуров. В середине комнаты раскинулась большая пустыня или поле, французский ковер с блеклыми цветами. Женщины составляют часть декорации в зависимости от расположения стульев. На них интересные платья, они спускают с плеч норковые палантины и чернобурых лисиц. Они поворачивают свои затянутые бюсты, шляпы, похожие на высокий торт с кремом, и вдруг все сооружение накреняется под тяжестью рассказанной истории. Шум в передней предупреждает о приходе новых гостей. Существуют универсальные магазины, где женщины так хорошо умеют убивать время. Существует кафе, музыка. Катерина с удовольствием ходила в концерты. Они давали ей силы продолжать странную каждодневную жизнь, похожую на макраме. Макраме — толстая вышивка для скатертей, занавесок, абажуров, которая тогда была в моде. Катерина со скуки бывала даже на журфиксах у сестры. И вот вдруг начиналась лихорадка. Она засматривалась на мужчину, на первого попавшегося, который ей приглянулся. Она была хороша собой, Катерина. Проходило несколько дней, как в цыганском романсе. Но все-таки, обнимая нового любовника, она не могла совсем забыть квартиру специального назначения, гарсоньерку, номер гостиницы, весь этот гротескный социальный фон, похожий на брошенные на стол брюки, когда на них смотришь с кровати после любви. Интерес мадмуазель Симонидзе к популярным беседам 18-го округа сильно упал. Она стала реже встречаться с Либертадом. Впечатление бесплодности и смерти охватывало ее и среди анархистов, и у Марты Ионгенс. Все-таки странности, вычурность ее утомляли. Внимание, с каким большинство этих бунтовщиков относилось к своей собственной персоне, к одежде, волосам и растительности на лице, в конце концов раздражало ее не меньше, чем шляпы дам или статуэтки на камине в гостиной. Бывали минуты, когда под орфографией Анны Мае можно было заплакать.